что так меня душевно угнетало. Довольно мне душевных ран и грустных песен про обман, этих слов пустых, давай начнем сначала. Довольно мне душевных ран и грустных песен про обман, этих слов пустых, давай начнем сначала. Я не хочу теперь грустить и платонически любить, мне надоели эти глупые раздоры. Я не хочу себя терзать и часто ссориться опять, потом садиться вновь за стол переговоров. Я не хочу себя терзать и часто ссориться опять, потом садиться вновь за стол переговоров. Так что же, ребята, по рукам, забудем ссоры и обман, забудем все, что до нас в жизни доставало. Загульной жизнью загуляй, танцуй, люби и наливай, хватайте с жизни все, что так вам не хватало. Загульной жизнью загуляй, танцуй, люби и наливай, хватайте с жизни все, что так вам не хватало. Не улыбайся, обогрись от скуки и тоски, проснись, ты самый лучший, и нету тебе равных. Кругом с тобой одни друзья, подруги все хотят в тебя, ты сам себе хозяин, и над тобой нет главных. Кругом с тобой одни друзья, подружки все хотят тебя, ты сам себе хозяин, и над тобой нет главных. Люби себя и жизнь свою, скажи всем прямо. Я хочу, чтобы было счастье, ни капельки печали, чтоб всю радость была смех, в карманах деньги, чтоб у всех, и чтоб улыбки с ваших лиц не исчезали. И чтоб всю радость была смех, в карманах деньги, чтоб у всех, и чтоб улыбки с ваших лиц не исчезали. И чтоб любое время дня себе сказал ты, для себя я буду радоваться жизни, не иначе. Забуду все обиды я, и станет слаще жизнь моя, и улыбаться будет чаще неудача. Забуду все обиды я, и станет слаще жизнь моя, и улыбаться будет чаще мне. Давай начнем сначала.